свидетельствую о том, что батюшка Самсон всегда мне помогает и в болезни, и в работе, и защищает меня от страха. О чем бы я его ни просила, он во всем мне помогает. Например, если у меня болит голова или горло, или спина, или нога, живот, зубы или желудок и так далее, я положу его фотографию на больное место и прошу: «Батюшка Самсон, я очень вас прошу, сделайте так, чтобы болезнь утихла, потому что больше не могу терпеть». Я побывала у батюшки Самсона на могилке, где мне дали его песочек. А поскольку у меня дома всегда драки, скандалы, то я взяла этот песочек и посыпала в одной комнате все четыре угла, и так во всем доме. После этого у нас наступила тишина такая, как будто в этом доме и никто не живет. Также я взяла у батюшки Самсона свечи, теперь каждый день зажигаю по одной, и с этого времени все в нашем доме наладилось, все стало лучше. Взяла я на могилке и фотографию батюшкину, и акафист ему, теперь читаю его, молюсь батюшке. Также мне дали с могилки цветы, я высушила их дома, добавляла их в чай и пила этот чай. В настоящее время постоянно ношу с собой в сумке пакетик батюшкиного песочка, книжечки его и фотографию. И батюшка всегда мне помогает. Многим людям я предлагаю фотографию батюшкину, но некоторые не верят в его помощь. И не только не верят, но и не хотят о нем слышать. Есть также и другие люди, которые меня слушают и во всем со мной согласны. Таким я дарю иконочку Матронушке и фотографию батюшки Самсона и говорю адрес батюшкиной могилки. Говорю также о том, как батюшка всем нам помогает. Да ну, Молдова! Впервые о батюшке Самсоне я узнала в роддоме Зеленограда 28 июня 2004 года, когда родила своего третьего сына. Девушка-соседка по палате сказала мне, что они с родными посещают Николо-Архангельское кладбище, где похоронен старец Самсон. Я убрала листочек с адресом могилки, приехала домой и где-то в течение полутора лет на этот листочек постоянно натыкалась, но съездить на могилку так и не смогла. Перед тем, как в нашей семье произошли неприятности с мужем, мы развелись, мне приснился сон, будто я подхожу к каким-то людям, чувствую испуг и прикосновение чьей-то теплой руки, вроде бы я с двумя младшими детьми, а меня спрашивают: «Ну, что у тебя стряслось?» Я еле-еле говорю: «Да с мужем как-то все плохо». Потом я осталась с детьми одна, но большую поддержку мне оказывали родители. Мне было так больно и так плохо, что эту моральную и душевную боль я сравнила бы с родами. Одним словом, очень переживала, плакала, молилась каждый день. И вот кто-то из маминых знакомых сказал, что на Николо-Архангельском кладбище есть могилка батюшки Самсона. И с осени 2005 года мы стали приезжать к батюшке. С каждым приездом на душе становилось все легче и легче. Я просила батюшку, чтобы он помог забыть о бывшем муже, просила, чтобы тот куда-нибудь уехал, чтобы мне его не видеть и легче забыть. Но как только я возвращалась от батюшки, муж то сразу же звонил, а иногда на утро даже приезжал. Сначала я не понимала, почему так происходит. Но потом поняла, что батюшка вразумляет меня, мой муж будет со мной и с детьми. И по молитвам отца Самсона наши отношения потихонечку стали налаживаться. И еще раз как-то снился батюшка, а я унывала, жалела себя очень, досадовала, за что мне все это и так далее. И будто еду я в электричке, в вагоне. Вдруг появляется батюшка, который несет за спиной огромный крест. Подходит ко мне, а в руках у него крест уже небольшой, и он меня к нему прикладывает. Поругался так на меня из-за моего настроения. Еще был один сон. Мы собирались утром к батюшке приехать, а накануне снится мне собака типа ротвейлера. Приближается она ко мне, морда ее становится все больше и больше. Все огромнее и страшнее, вот-вот она бросится на меня. Я закричала: «Батюшка Самсон!» Было так страшно, что даже когда проснулась и пошла умываться, слышу батюшкины слова: «Дета моя, дета моя, дета моя». Так батюшка меня успокаивал. Ведь я читала, что он так чад своих называл. Мы часто смотрим кассету с фильмом о батюшке, читаем его книги, молимся ему, просим помощи во всем. И Господь быстро слышит батюшкину молитву о нас, помогает, милует. Недавно у меня решался квартирный вопрос. Мне дали смотровой ордер на трехкомнатную квартиру. И после того, как я посмотрела квартиру, а она мне понравилась, и я ее батюшкиным песочком посыпала, мне позвонили и сказали, что дать могут только двухкомнатную, поскольку у одного из сыновей есть доля в квартире мужа. Мы стали просить батюшку Самсона. Молились, конечно, Спасителю и Пресвятой Богородице, и пришел ответ из жилищной комиссии, что трехкомнатную квартиру все-таки дают. Слава тебе, Господи, за все. Благодарю батюшку Самсона за молитвы и помощь. Спасибо всем, кто ухаживает за батюшкиной могилкой. Надеюсь побывать на празднике, когда батюшку Самсона причислят к лику святых и официально канонизируют. Анна, Зеленоград. Я был мусульманином, принял святое крещение в 2003 году и стал ходить в храм и ездить по святым местам. Хочу свидетельствовать о помощи старца иеросхимонаха Самсона. 15 апреля 2007 года после Пасхи я посетил батюшкину могилку, пришел туда с тросточкой, а вышел обратно без тросточки, сияющий и здоровый. Болезнь моя мучила меня в течение 6 лет. Я страдал ревматоидным артритом всех суставов – рук, ног, плеч, тазобедренных суставов и так далее. У меня была деформация пальцев рук и скручивание 2-3 стадии, а также коленных суставов, пальцев ног. По освидетельствовании комиссии я был инвалидом 3-й группы. Благодарю батюшку Самсона за помощь. Раб Божий Иоанн, город Тверь. Прошу написать мою фамилию под прошением о канонизации старца иеросхимонаха Самсона. Батюшку старца Самсона я давно знаю по его книгам, а помощь от него получаю постоянно. У меня на столе постоянно стоит его фотография, фотография его могилки. Это моя скорая помощь. Заболела почка, приложу эту фотографию, и батюшка успокоит боль. На спине появилось какое-то образование величиной с 2-копеечную монету. Я ложилась этой болячкой прямо на фото, и все очистилось. Но главное, батюшка помогает мне и в духовном отношении. Одуматься, прийти в себя, правильно осознать, что не за горами и последний вздох, а там и ответ Господу за всю мою 82-летнюю прожитую жизнь. Отец Самсон, моли Господа за меня, грешную рабу Зинаиду. А я с тобой никогда не расстаюсь. У меня в каждом уголочке батюшкина фотография. Крылова. В своем письме мне хотелось бы засвидетельствовать помощь батюшке Самсона. О старце Самсоне я узнал от одной женщины, которая находилась в больнице вместе с моей мамой. Мама неудачно упала с лестницы и сломала ногу. Все говорили, что перелом сложный, да еще и возраст. В общем, заживать будет долго. Как только маму выписали домой, и у меня появилось немного времени, мы с друзьями отправились на могилку к старцу Самсону. Придя к нему, я искренне, как ребенок, попросила батюшку о помощи моей маме. И вскоре ее нога действительно зажила. Теперь, через 2 недели, ей можно будет вставать на эту ногу. Мы будем и впредь просить батюшку Самсона не оставлять нашу семью своей помощью. После прочтения книги о батюшке Самсоне удивляешься его судьбе и его делам. И горько становится, что нет больше, может и есть где-то, но все равно очень мало сейчас таких духовных наставников рядом с нами. Буду надеяться, что и по кончине своей батюшка будет вести нас в духовной жизни. И, конечно, этот праведник заслуживает канонизации нашей церковью по всем своим делам, и прижизненным, и совершаемым по кончине. Наталья. Пишу это письмо в поддержку канонизации старца иеросхимонаха Самсона. Я побывал на его могилке, где просил батюшку избавить меня от пагубного пристрастия к курению. Я пробовал бросить курить многократно, и с помощью медиков, и самостоятельно. Но проходило время, курить хотелось все больше и больше, и я не выдерживал. Сейчас же как будто шелуха отлетела. Так пропала эта привычка. Фисейнин, Московская область. В первых строках своего письма хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что есть еще на свете люди, которые знакомят нас с такими старцами, как иеросхимонах Самсон. К батюшке на могилку я приезжаю уже в течение 2 лет и всегда получаю скорую помощь по его молитве. Недавно со мной случилась неприятность. Я уволился с работы, хотел устроиться на другую работу, но там вдруг неожиданно отказали. И вот, стоя около батюшкиной могилки, со слезами на глазах и в душе, я читал ему акафист и просил помочь мне с работой. И буквально через час после того, как я уехал от батюшки, решил еще раз позвонить на новую работу, где мне отказали. И, о чудо, начальник дал добро, а уже на следующий день я работал. И все это благодаря батюшкиной помощи. Этим письмом хочу обратиться ко всем верующим людям. Молитесь, просите, и будет вам помощь от батюшки Самсона. Надеюсь, что скоро батюшку причислят к лику святых. Храни вас всех, Господь, во всех ваших делах. Раб Божий Владимир. После молитвы на могилке старца иеросхимонаха Самсона я, раба Божия Валентина, получила работу рядом с домом в связи с сокращением с прежнего места работы. Пришла на могилку к батюшке по совету священника. Кокнина. Благодаря молитвам батюшки Самсона мой сын Евгений сдал государственный экзамен в колледже. Его отец Алексей недавно трагически погиб, поэтому Женя очень переживал. Учился он неплохо, но вот на экзамене получил 2 и 4, то есть 3 года учебы на смарку, диплома нет. Я поговорила с директором, разрешили пересдать экзамен. Я молилась, читала акафист старцу Самсону, молитву Пресвятой Богородицы Всемилостивой. Теперь все хорошо. Огромная благодарность преподобному Самсону. Будем молиться ему всегда. Иваново, Липецкая область. В декабре 2006 года мы с подругой побывали в одном монастыре. Там молодой человек рассказал нам о батюшке Самсоне, о том, как доехать к его могилке. Рассказал и о блаженной Матронушке, удивляясь, что мы, москвичи, забываем просить ее помощи. Кстати, дом на Сходне, в котором последние 2 года жила матушка Матрона, помнят местные жители. В монастыре же мы купили и книгу отца Самсона «Живые и по смерти». Когда я читала описанные чудеса исцелений, где люди порой называли по 5 исцелений по молитвам батюшки Самсона, мною овладевало сомнение. Вскоре я одна поехала на могилку отца Самсона. На могилке батюшки посетило такое умиленное состояние, что слезы сами лились из глаз. Было полное ощущение того, что батюшка тут сам находится рядом с нами, только не видим. После 2-го или 3-го посещения могилки старца Самсона я как-то стирала белье вручную. И вот на пальце лопнул сосудик, а это сильная боль. На пальце бывает синяк большой и опухоль, так что и не согнуть его, а в последующие дни тупая боль. Быстро я подошла к иконам, где рядом было маслице с батюшкиной могилки, и со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче Самсоне, помоги!» помазала палец и стала читать 2-ю книгу батюшкину «Старец иеросхимонах Самсон». Вспомнила о пальце через 2 часа, когда отложила книгу в сторону. Ни боли, ни опухоли, ни синяка не было. 2-й раз сосуд лопнул на пальце, когда шла из администрации. Волнуясь, сильно сжала руку. Почувствовав резкую боль, поняла, что случилось, но батюшкиного маслица с собой тогда не было. И вот в простоте душевной я смочила палец слюной с теми же словами, что и в прошлый раз. «Отче Самсоне, маслица у меня нет с собой, исцели, батюшка!» И боль прекратилась, синяк исчез. Слава Господу Богу, который послал нам людей, рассказывающих об отце Самсоне. Теперь мы с сестрами посещаем его могилку. Отче Самсоне, моли Бога о нас, а всем трудникам по выпуску книг и кассет низкий поклон и милости Божией. Федорова, город Сходня. Большую пользу и помощь получила, прочитав книжку «Что мешает молитве» из бесед старца иеросхимонаха Самсона. Я воспользовался советом читать ежедневно акафист Успению Пресвятой Богородицы. Хотя и не получается точно это исполнять, и читаю не в одно и то же время, но держу это правило уже несколько лет. Я очень благодарна батюшке Самсону и тем людям, кто донес до нас батюшкин завет. Постоянно его поминаю. Дроздова, Москва. Годами я страдал и кашлем, да таким, что казалось, легкие мои не выдержат и разорвутся. С могилки старца Самсона мне привезли песочек, я прикладывал его к груди и так засыпала. Постепенно кашель стихал, а теперь и вообще пропал, я стал чувствовать себя хорошо. Благодарю тебя, батюшка Самсон, за дивное исцеление. Я почитаю батюшку Самсона святым, хочу, чтобы и моя подпись стояла на листе в поддержку причисления старца Самсона к лику святых Русской Православной Церкви. Раба Божия Надежда, Брестская область. Дивен Бог во святых своих. О батюшке иеросхимонахе Самсоне я узнала, к великому моему сожалению, только в 2006 году. Очень благодарна Господу, что сподобил меня купить книги, через которые я познакомилась с батюшкой Самсоном. По прочтении книг первого и второго тома и после посещения могилки отца Самсона, как-то во время чтения утреннего молитвенного правила, я увидела перед собой фигуру высокого монаха, который быстро прошел мимо меня. Так, дорогой наш батюшка показывает нам, что и сам слышит наши молитвы и молится за нас грешных, а своими книгами учит нас, каким путем нам надо следовать в вечную вечность. Батюшка Самсон помогает мне преодолевать невзгоды и неприятности в жизни. Дорогой батюшка Самсон, земно кланяюсь за твою любовь к нам, земным грешникам. Господи, благодарю тебя за такого святого молитвенника о нас, грешных. Тимошина, Москва.